Глава 1, часть 3. Это и есть святой город Хаэнстия. 200 лет назад его не было. Пробормотал Ламбер перед большими каменными воротами. Тогда это были земли Региоса, но место не рассматривалось для постройки города. Ламбер подумал, что из-за войны 8 государств на границе просто не могли построить такой город. Первым делом мужчина решил осмотреться. Святой город Хаэнстия был городом белых каменных башен. Многие люди носили черное одеяние с глазом, символизирующим религию Хаэнс. Остальные же избегали цветастых нарядов и носили скромную одежду. Атмосфера была спокойная. Скорее даже мрачная. Если остановиться и осмотреться, обязательно увидишь хотя бы 3 статуи святых или ангелов. Репутация у города была не из лучших, но Ламбер не мог сказать, что он ему не нравится. «Простите, неужели вы господин мечник?» Он обернулся. Это с ним заговорила молодая женщина. На ней был желто-зеленый шарф, волосы почти рыжие. Под толстым плащом была легкая одежда. Большая лютня в ее миниатюрных руках казалась огромной. Ее яркая внешность была слегка неуместна здесь. Лишенные пигментации глаза были прищурены. Движения глаз были неуклюжими. Скорее, она просто так выражала эмоции. Это была слепой бард Албана, которую мужчина повстречал в лесу, недалеко от Балайры. «Не думал встретить тебя здесь». «И правда, господин мечник. А я все думала. Вдруг опозналась. Вдруг просто кто-то похожий в броне». «Думаю, других таких нет». И вот Ламбер стал бродить по святому городу с Албаной. Сам он не знал про современные особенности религии Хаэнса или про святой город Хаэнстия, потому расспрашивал женщину и пополнял свои знания. «Так вот, по сравнению с тем, что было раньше, место стало более открытым. Многие боятся этих земель, но тут есть и люди вроде меня, кого восхищают таинственные статуи и город. Некоторые что-то ощущают в этом месте и становятся верующими. Инквизиция – паршивая овца в лоне церкви, но сейчас такой уж неприязни к ней нет. И в последнее время все больше верующих перебирается сюда по какой-то причине». «Понятно». «Хотя если зайти куда доступ запрещен, можно уже не вернуться. Говорят, что в старом соборе хранятся запрещенные магические книги и проводятся эксперименты на людях. И это скорее не слухи, а правда, про которую стараются не говорить. За всем этим стоит верхушка церкви, так что даже страна жаловаться не может. Этими землями управляют 4 великих святых столпа. Епископ и его подчиненные, а высшей власти считается кардинал Зебедая, хотя он не всегда находится здесь». «Прости, что столько расспрашиваю». Что вы, для меня честь отвечать на ваши вопросы, к тому же я смогла на вас заработать. Все же вы популярны, улицы полны сплетен по поводу того, что движет господином мечником. Если я буду продолжать петь, люди и дальше будут собираться». Прикрывая рот, Албана захихикала. Ее жесты и голос обычно были довольно наигранными. Хотя Ламбер понимал, что это было необходимо ей, ведь в ее глазах было почти не разглядеть эмоций. «И все же неожиданно. Я не думал, что смогу увидеть здесь кого-то знакомого». «Может, у нас даже цель одна?» Отшутилась Албана и высунула язык. «Я пришла сюда в надежде на вдохновение. А вы для чего забрели сюда, господин мечник?» Ламбер осмотрелся вокруг. Ему не хотелось искать чью-то неприязнь, если его услышат. Будь он один, тогда не страшно. Однако теперь он мог втянуть Албану. «Что ж, я тут, чтобы все разведать». «Пришел разузнать все об Инквизиции. Такова моя цель на этот раз». Албана от удивления открыла рот. Когда она действительно была удивлена, ее глаза не двигались. «Вот так дела. Хотя это вполне в вашем духе. Вокруг Инквизиции ведь и правда ходят мрачные слухи. Те, кто устраивали в стране беспорядки, попрятались, но это именно из-за страха перед Инквизицией, которая явно перегибает палку. Они без всякой причины проявляют жестокость. Да, знаю. Поэтому и хочу проверить. Я бы хотел встретиться с кардиналом Зебедаей. Чтобы узнать о намерении организации, надо спросить лично у ее главы. Понятно. Кто-то принял бы это за грубую шутку, но вы не из таких. Прикрывая рот руками, Албана смеялась. И все же это будет непросто. Для этого надо пробраться в собор, остановить его повозку или попасть на место проведения празднества. Но в любом случае вы вызовете гнев Инквизиции. Ясно. Можно и повозку остановить. Куда проще, чем лезть на многолюдное празднество или в собор. Тут я согласен. Вы и правда собрались это сделать? Ну, если вы сделаете это, я, Албана, всеми силами поддержу вас и как бард сохраню для будущих поколений ваши подвиги. Подобравшись к центру города, они увидели собор. На стенах располагались статуи ангелов, а на остроконечной крыше была расправившая крылья птица. Само здание имело специфичный дизайн и относилось к произведениям искусства. Впечатляет. Прямо замок. Мне уже доводилось слышать подобное. Увы, но я не могу ничего увидеть. Из-за высоких стен это могут увидеть лишь служители, но входная дверь тоже большая, торжественная и прекрасная. Ответила Албана Ламберу. Пока мужчина не знал, куда идти, потому направился к собору. «Господин мечник, вы же не собираетесь заходить на пролом? В таком случае я притворюсь, что ничего не знаю и просто покину это место». «О чем ты? Ничего подобного я не сделаю. Сегодня я лишь собираю информацию». «Вот как. Ну и хорошо. Простите, я подумала, вдруг вы решите так поступить, вот и спросила». В открытую я вторгнусь, если других вариантов не будет. А, ну да, варианты-то есть. На лице Албаны появилась легкая усмешка. И ты ведь здесь по какой-то личной причине? Что вы, вся моя цель просто побродить, так что не переживайте. Хотя главная цель найти вдохновение, поэтому я буду рядом с господином мечником. Обычно я просто зарабатываю на мое путешествие. Но в этом городе за неудачную рифму и петлю на шею накинуть могут. Даже я не ищу вдохновения в следующих по пятам инквизиторах. Тело Албаны задрожало, пока они приближались к центральному собору. Людей вокруг становилось все больше. Ламбер подумал, что в собор постоянно заходит много людей, но это казалось не так. Он услышал разговор трех верующих, проходивших поблизости. «Не только их, но даже родственников. Это не перебор?» «Чего ты о них беспокоишься?» «Они демоны, которые пытаются ввести церковь в заблуждение и разрушить страну. Кровь демонов должна быть уничтожена!» Услышав это, Ламбер ускорился. Люди собирались на площади перед собором. Там была установлена большая платформа. Вокруг нее собирались маги в робах инквизиторов. На платформе стоял странный мужчина. У него не было рук, а выше шеи были бинты. Голова была просто круглой, не было ни волос, ни ушей, ни носа. Вокруг него стояли существа с крыльями из воска на спине и дырами на месте лиц, четыре духа мира света. В руках у них были длинные мечи. Достаточно было взглянуть на него, чтобы все понять. После расспросов Ламбер уже слышал о нем. Безрукого человека звали Матфей, хранитель святого рода Хайнстия, один из четырех великих святых столпов. Говорили, что он мог одновременно призвать более сотни духов света. Что он делал, было очевидно. Под платформой были тела, убитые духами, буквально измельчены. Даже не ясно, сколько там было человек, но точно больше десятка. Сбоку перед духами была женщина с мешком на голове и в кандалах. Что еще было странно, при виде этих бесчинств никто не отводил взглядов и не возражал. «Что это?» подоспевшая Албана переводила дыхание и встала позади Ламбера. «Я слышала слухи. Скорее всего, это семья барона Диберта. Среди критиков Инквизиции встречаются и аристократы. И Инквизиция уже какое-то время обеспокоена их влиянием. Они уничтожили семью барона, обладавшего низким положением, которого никто не стал защищать, чтобы запугать высшую знать». «Они даже на такое идут?» Ламбер слышал, что аристократов, критиковавших церковь, наказывали, но не более того. Однако теперь он сопоставил то, что говорила Албана, и что видел сам. «Удобно. Аристократы, которых легко наказать, не станут критиковать церковь». Ламбер до того, как пришел сюда, и сам слышал о том, что люди боятся Инквизицию. При том, что тебя могут убить, сложно поверить, что найдется низший аристократ, который станет говорить что-то против церкви. Скорее всего, их заманили в ловушку, чтобы сдержать высшую знать, они обвиняли и тащили сюда тех, кто им попадается. Говорили, что не пощадят даже людей благородной крови. «Идемте, господин мечник. Не люблю я запах крови и мяса. Осмотрим собор в другой раз». «А теперь казним последнего демона. Давайте, ангелы, пальцы, уши, рубите грешницу. Главное, начинайте не с сердца. Пусть познает боль, которая длится вечно». «Албана, спасибо за экскурсию», — сказал Ламбер и пошел вперед. «А? Погодите, господин мечник, не стоит этого делать здесь!» Мужчина не стал ее слушать и пронесся сквозь толпу. Охранявшие место инквизиторы заметили его и приготовились остановить. Поздно. Действовали инквизиторы эффективно, но с Ламбером справиться не могли. До того, как они использовали магию, мужчина снес их. Он прыгнул и оказался между девушкой с мешком на голове и духами мира света. Не выдерживая его веса, платформа заскрипела. «Новый демон! Ангелы, пусть страдает!» Закричал Матфей, и духи с мечами набросились на Ламбера. «Глупец! Демона, вставшего передо мной, ждет лишь смерть! Разрубите его на куски!» Следующий миг четверо духов были разрублены на три части, упали на постамент и исчезли. Кто ты?» Голос Матфея дрожал. Люди перед собором загалдели, стали подниматься крики, один за другими присутствующие разбегались, но людей было слишком много. Они мешали друг другу, толкались и падали. Матфей отпрыгнул назад и спустился с платформы. «Эй, вы назад! Я сам с ним разберусь, иначе лишь зря пострадаете!» Мужчина отдал приказ своим подчиненным. Они поклонились и отступили. «Кто ты? Из свистящего демона? Нет, даже если и так, тебе незачем устраивать такое перед собором!» «Заявляешь, что происходящее здесь недостаточная причина? Если ты серьезен, то точно не в своем уме!» «Нет, это совершенно не причина! Скорее уж это ты, псих, раз нарываешься на ссору из-за какой-то слабой девчонки! Кто ты такой?» «Все же ты безумец». Ламбер уставился на Матфея и приготовил свой огромный меч. «Что-то ты можешь, но лучше не зазнавайся. Я совсем на другом уровне, нежели другие маги. Можешь на многое не рассчитывать лишь из-за того, что разрубил этих ангелов», — прокричал Матфей. Повязки сместились со рта, и теперь можно было увидеть, что губ у него нет. «Ответьте на мой глаз и явитесь из мира света! Армия ангелов рыцарей Фенмеркс!» Снова появились духи мира света с мечами. Два десятка существ окружили платформу, на которой находился Ламбер. «Можешь умереть, защищая эту девчонку. Конечно, ты силен, но выбрал неудачного противника. Мы, четыре великих святых столпа, уже перешагнули грань мира людей. Какими бы ни были твои навыки, сколько ты продержишься против всех этих ангелов? Духи подняли мечи и устремили их к Ламберу. Ты не уйдешь. Начнем бой. Покажи, на что способен еще раз. И в этот миг тебя зарежет другой ангел. Можешь взять девчонку и попробовать сбежать, если сможешь. Когда Матфей договорил, духи перед ним оказались разрублены пополам и исчезли. В одной руке Ламбер держал свой меч, в другой девушку и шел прямо на мага. Духи, оказавшиеся позади, лишь разрубали воздух, точно не поспевали. А почему сюда? Матфей согнул ноги и отскочил назад. Однако нога Ламбера врезалась в живот прыгнувшего мужчины. С дополнительным ускорением он подлетел еще выше. Он скатился, ударяясь животом, головой и боками. Когда остановился, все его тело свело судорогой. Одни лишь ноги ловко помогли подняться. Лишь из-за того, что он прыгнул, удар не был смертельным. О, убейте его! Демон! Нет! Чудовище! Держа девушку, Ламбер ушел с того места, где стоял. Если бы хотел, он мог убить Матфея. Но пока Ламбер слишком многого не знал об Инквизиции, публичная казнь была делом грязным. Он бы об ее целях и законности мог лишь догадываться. Мужчина стал действовать лишь потому, что жизнь девушки была в опасности. Возможно, от нее он мог получить информацию, но это было вторично. Пока Ламбер не решил, что ему делать с Инквизицией, не уничтожал он их именно потому, что они были организацией, способной напрямую противостоять свистящему демону. Если уничтожит, урон понесет страна. У свистящего демона были маги, которые сами по себе оружие, но то, что они действовали в основном тайком, заслуга Инквизиции. «Ты в порядке?» «Понимаю, что довольно грубо, но придется потерпеть», — сказал Ламбер, но ответа не последовало. Однако девушка двигалась, а значит была жива. Ламбер расшвырял противников, оказавшихся поблизости, а магию отбивал мечом и доспехами. Однако маги были стремительными, и на то, чтобы сбежать вместе с девушкой, Ламберу требовались определенные усилия. Кто-то обрушил здание для того, чтобы остановить мужчину. «Похоже, я слегка их недооценил». Свернув за угол, Ламбер наткнулся на Албану. Она мотала головой, указывая на окно. Ламбер доверился ей, запрыгнув внутрь, скрывая всяческие звуки, и быстро задернул штору. Семеро мужчин и женщин разного возраста пораженно смотрели на него. Мужчина ожидал, что она позвала его в пустой дом, или же тут жили ее знакомые, но похоже, они были друг другу чужими. На некоторых были робы с символикой церкви, они точно относились к церкви, но выглядели как-то странно. «Кто это?» «Черт, что происходит?» С посохами в руках они готовились к битве. Он сосредоточился на звуках. Не было слышно ни шагов, ни открывающихся дверей. Похоже, указав, куда ему бежать, Албана ушла еще куда-то. Подумав немного, Ламбер взялся за рукоять меча, покоившегося на его спине. «Не хочу вас запугивать, но придется. Не двигайтесь и позвольте нам побыть здесь». «Эй, неужели эта девушка из семьи барона Диберта?» Мужчина, стоявший впереди, увидел девушку, которую держал Ламбер. Другие тоже не верили в происходящее. Переглянувшись, они опустили свои посохи на пол. «Хорошо, мы вас спрячем, но откуда вы узнали об этом месте? И почему эта девушка... Как вы добрались сюда?» «Просто место показалось неприметным. Я забрал ее с места казни и тоже хотел бы с ней поговорить». «Ничего не понимаю. На месте казни ведь должны быть инквизиторы. И один из четырех великих святых столпов Матфей. Если они следовали за вами, вы не могли добраться сюда. И ты хочешь спросить? Вряд ли она чем-то тут поможет». Ламбер заметил странности в его словах. Они относились к церкви, но не ощущалось уважения к хранителю этих земель Матфею. Они могли принять Ламбера за мятежника, и все же действовали слишком уж естественно. «Почему вы думаете, что она не ответит?» «Опусти и сними мешок. Не переживай, мы не воспользуемся моментом и не нападем». Ламбер осторожно опустил дочь барона Диберта и снял с головы мешок. У нее на лбу был вытатуирован глаз, глаза вырваны, а веки срезаны. Похоже, это сделали недавно, кровь все еще стекла. Ее горло разъедает яд. Это обычные методы Инквизиции. Чтобы не заговорили, людей лишают глаз, голосовых связок и ушей. Такими людей на место казни отправляют. Все так же жестоко. Ламбер еще раз посмотрел в лицо девушки. Его переполнял гнев. Он молча стукнул тыльной стороной руки по стене. Все здание задрожало. «Простите». Мужчину поразила сила удара, но он слегка смягчился. «Вот как. Ты правда пришел сюда, ничего не зная. Еще и девушку спас. Ты хороший человек. Но тебе несказанно повезло, что ты смог сбежать от духов Матфея. Ты силен, но с ним грубой силой не справиться». Ненадолго воцарилась тишина. И вот мужчина снова заговорил. «Как ты узнал об этом месте?» «Мне указала на него знакомая, Албана. А вы почему собрались здесь?» Мужчина переглянулся со своими товарищами, а потом снова посмотрел на Ламбера. «Ладно, можешь оставить девушку нам. Мы выведем ее отсюда и позаботимся. Хотя не знаю, поймет ли она. Ты же с твоей внешностью не сможешь сбежать с ней отсюда». Ламбера озадачили эти слова. Все было слишком уж удобно. Обычно никто не решался так сразу взять на себя опеку о какой-то незнакомой слепой девушке. К тому же увести ее от Инквизиции, значит принять участие в сражении, где ставкой будут их жизни. Неизвестно, как долго получится бежать, и если поймают, их будет ждать нечто пострашнее смерти. Инквизиция церкви Хайнс вызывала лишь дурное впечатление. И в таком случае ни к чему было жить в этом месте, где располагается штаб Инквизиции. «Эй, кто так поступает?» «Она привела его сюда. Так обстоят дела». Мужчина переживал, но, похоже, оставался решителен. «Ты знакомая Албана?» «Да, знаю ее. Но раз она вам ничего не сказала, то я и о вас ни о чем просить не имею права». Ламбер сомневался, стоит ли расспросить их, но решил не лезть с вопросами. Албана о чем-то умолчала, но привела его сюда, явно из благих намерений, и лезть было неправильно. «Ясно. У меня тоже есть то, что я должен сделать. Буду признателен, если вы присмотрите за девушкой. Простите, что внезапно ворвался и угрожал. Я пойду. Спасибо за помощь». Видя, как Ламбер уходит, мужчина что-то обдумал, после чего заговорил. «Я дам тебе один совет. Не знаю, что ты хочешь, но лучше как можно скорее покинь это место. Здесь случится нечто ужасное». Ламбер ждал продолжения, однако мужчина больше ничего не сказал. Ламбер кивнул и ушел.